Эпизод 1, часть 3. Место – Япония, Токио, детский развлекательный комплекс, ребенок под присмотром. Время – 14:36. Момент – плюс 15 минут. 35 этаж, Юта Амакава, Куэст Джингуджи. Дверь лестницы номер 2 оказалась перекрыта. Причем не просто закрыта на замок. Замков на дверях аварийной лестницы вообще не было. Паром на ощущениях донес до меня смутное представление о преграде. Что-то вроде балки или засова, перекрывающего дверь поперек. «Готово?» Я оглядел собравшиеся в районе дверных ручек линии и оглянулся на Куэс. «Да, смотрится, конечно». Лежащий на Джингуджи паром был третьим по счету из виденных мною, что накрывали весь организм. Чем-то он напоминал то, что сделал тот же автор Кае, накрывающие центр корпуса тела концентрические круги накопителей, уложенные плотно, как витки трансформатора, и расходящийся по всему телу радиальный разбег каналов. Каналы, видимо, для стока маны, с уменьшенным сопротивлением. Хотя подтвердить этот факт через очки я не мог. Яркость излучения ауры слепила. И на каждый канал, как спираль, намотан еще один структурный элемент, уходящий к позвоночнику и далее в головной мозг. Сложность проекции сети изменений в голове была уже совсем высокой. Рассматривать нужно было вдумчиво и в упор, чуть ли не уткнувшись носом в волосы девушки. В этом месте принципы структуры, домовой и колдуньи, не совпадали. Если у Зашики Вараши была система стока маны, фактически выставляющая максимум на выделение энергии, как я это понимаю, то тут, видимо, канализированием можно было управлять. Видимо, КУЭС могла пропускать без вреда значительные объемы энергии. Видимо, такая структура имела некоторые минусы в работе. К сожалению, я даже не мог сейчас расспросить нареченную о том, что она помнит от визита в Наихару. Очень уж момент не располагал. В дверях были смотровые окошки, через которые лился дневной свет. Посмотрев вправо, влево, я никого не разглядел. Прислушался, тихо. Можно выходить. Примерился для удара ногой. «Ютян, погоди». «Куэс?» «Извини, я, как это все началось, была немного не в себе. Можешь сказать, зачем мы идем вниз?» «Я немного офигел. Что за вопросы?» «Потому что выход снизу. В здании оставаться опасно. На нас могут выйти еще террористы, а пули все равно в кого попадать». «Я неправильно сформулировала вопрос, наверное», — мотнула головой Куэс. «Зачем нам вообще идти куда-то?» «Потому что оставаться опаснее», — осторожно повторил я. «А с боем прорываться мимо блокирующих здания врагов менее опасно?» «Думаю, да. Тут внутри мы в полной их власти, если найдут. Нам, если хочешь, будут диктовать условия. А там мы будем сами управлять ситуацией. Вдобавок, мы не совсем беззащитны. Скорее наоборот. У меня способности, у тебя магия, и оружие у нас обоих». Я демонстративно поправил оттягивающий правое плечо у корот. Собранные нами вещи покойных террористов и их оружие перекочевали в пространственный карман Джингуджи. Кроме моего автомата. Мало ли что. В рукопашную идти на автоматчиков мне совершенно не хотелось. «Снизу должно быть уже оцепление полиции», — резонно предположила девушка. «А штурм еще не подготовлен. Начнется спонтанный бой. Нас могут и дружеским огнем задеть. И в любом случае придется отвечать на массу неудобных вопросов». «Ксо!» Я шлепнулся задницей на пол, прислонившись к злополучной двери. Вот он, минус боевой медитации. Сознание просто отбрасывает лишние мысли и эмоции. Сначала выжить, потом все остальное. Писец. Вот я засветился. Ну все, придется идти сдаваться Цучимикада. По материалам округи именно они занимались вопросами формального входа-выхода участников в этот кружок по интересам. Правда, на данном этапе подкопаться под меня сложно. Бизнес-процессами я больше лично не управляю. Вряд ли то, что было, можно назвать управлением. Опять же, можно будет через Коуджи Сана попытаться оформить Такамию в зону ответственности клана номер 6. В конце концов, я там действительно живу. Да и Квест теперь может дать рекомендацию. Правда, Баба-Яга, в смысле Мирухи Джингуджи, может быть против. И как круг должен поступить в таком случае, непонятно. Опять же, вассалы. Впрочем, чего это я? Все равно мы там под камерами выступили на первый приз для полиции. Сдаваться будем так и так. А значит, на вопросы отвечать. Камеры не работают после толчка, проинформировала меня девушка. Откуда? В смысле, почему ты так решила? Есть заклинание на распознавание работы электроники. Передача радиосигнала – просто активность полупроводниковых устройств. Ри где-то раскопала, и на радостях, что я... Короче, предложила научить. Вся электроника после толчка землетрясения, кроме сотовых у детей и воспитателей, и передатчиков браслетов, не работает. И еще откуда-то снизу идет сильное излучение. Странное такое. Оно рябит. Это называется широкополосный генератор помех. Хорошо подготовились, уроды. Тут есть источники высокочастотного электричества? Под заклинанием вижу. После открытия физических принципов света, электромагнитных колебаний и радиации были разработаны соответствующие заклинания на анализ газов для выделения опасных примесей, на работу электроники, на измененное спектральное восприятие глаз. Вроде бы это была популярная тема в 60-70-х годах прошлого века. Даже магический аналог дозиметра есть. Ри говорила, что это последствия холодной войны. Правительство гранты выделяло, были должности магов-наблюдателей при штабах. Супер! Я даже как-то забыл о нашем текущем положении дел, на секунду представив, какие перспективы открывает магическая техника, хотя бы для работы экипажа рыбки. А то возможные последствия последнего эпичного фейла, в результате которого была не менее эпичная беседа с комиссаром русских вроде бы магов или эмиссаром все-таки разведки. Мне до сих пор временами снились в кошмарах. Покажешь? Не сейчас, потом, конечно. Думаю, я смогу сделать амулетный аналог. Сможешь? Вообще-то это довольно сложное заклинание. Ничего не хочу сказать, Ютян, но ты же... Куэс замялась, пытаясь подобрать не такой обидный аналог слову «лох». Не обучался после 7 лет клановым техникам. Я с удивлением посмотрел на Джингуджи, а потом расхохотался. Нет, действительно смешно. Только тут я сообразил, что полдня обнимался, целовался, играл на игровых автоматах и дегустировал местные изыски кухни, вообще-то с практически незнакомой мне девушкой. Нет, мы еще переписывались довольно активно, но больше по-деловому так. В общем-то, даже если бы я и идеально помнил наши прошлые встречи, сколько раз и когда это было. Вот это я понимаю реально чудо. Один поцелуй, и мозги улетели вместе с крышей. Похоже, до принцессы только сейчас дошло то же самое. Щеки слегка тронул румянец, в глазах легкое смятение. Знаешь, Куэс, с момента нашей встречи я чувствовал, как будто мы реально все эти годы не провели в разлуке, а жили, если не бок о бок, то встречались регулярно. Я просто забыл про это. Румянец быстро распространился по щекам и отправился штурмовать уши. Я, в общем, тоже забыла, Ютян, но... Я действительно овладел изменяющим светом в хорошем объеме. Не как дед или родители, но вот такие амулеты. Я постучал по груди, где под одеждой висела ладанка блокиратора. Уже могу делать на раз. В смысле, по функционалу сокрытия такие. Это действительно так. Я ведь пришел с вассалом, как ты и рекомендовала. Куэс резко подобралась и как будто прислушалась. Интересно, тут есть террористы с очками? Снять и заамулетить на ослабленную чувствительность. А то как слепой. Не могу смотреть, что Джингуджи аурой делает. А зря, зря. Информация-то нужна. Я не чувствую вокруг демона, твердо сказала Джингуджи и подпрыгнула. Я, впрочем, тоже, потому что знакомый голос из дальнего конца коридора произнес: «А он есть». Я отпустил автомат, позволив тому свисать с плеча, и с силой нажал на неизвестный мне, наверное, все-таки пистолет-пулемет, трофей Куэс, заставляя колдунью опустить ствол в пол. «Свои! Сидзука, выходи! Те!» Вот те раз. Следом за Мизучи вышли еще двое. Видимо, людей, раз уж сканирование КС не выявило ауры, причем парень лет 20 нес, как и я, укорот на ремне, а второй, моложе, была чем-то знакома. «Сора-сан? Вспомнил, надо же!» Девушка подмигнула. «Привет, Юта, Амакава, да? Кажется, мы тут все немного поменяли статусы. Хе-хе. Представишь свою спутницу?» «Куэс Джингуджи», — сама представилась колдунья и посмотрела на старшего парня. «Что-то не так?» «Все не так. Разведке нашей набью морду, начиная с дяди. Одна большая шишка, Сора будет охранять издалека. Два наследника кланов-экзорцистов, одна и Акаси. Кто эта персона? Может, теперь уже все-таки скажешь?» «Лучше скажите сами, кто вы?» Не дала себя заболтать Джингуджи. «Я Сора, он Кукер. И Ганома Мочи Шиноби», — представилась девушка с прической конским хвостом. Куэса за моей спиной еле слышно хмыкнула. «А охраняем мы?» «Негласно охраняем, обрати внимание. Хонду Аяхаси-сан. Тоже в какой-то мере принцессу и наследницу. Лотксо, еще и самурайка. Заказ был передан через третьи руки. У самураев обращение к нам до сих пор по правилам должно заканчиваться публичной сипукой принявшего решение лица и всей цепочки порученцев», — пояснила для нас Шиноби, глядя, как ее брат трет лоб ладонью. «Типа нет страшнее падения чести. Древние счеты, много обоюдной крови, все такое. Девушка же должна была комментировать чемпионат по кендо, но уперлась рогом, хочет сюда и все. И молчок зачем? Поскольку у рода Аяхаси есть крупные финансовые терки среди японской бизнес-элиты, а шанс воздействовать через наследницу довольно хороший, вот и...» «Вот они и захватили все здание. Видно, ловушка уже была готова на будущее, а тут такой шанс ее окупить». Кукер с усилием провел рукой по лицу. «Тогда все становится на свои места. И отсутствие связи в здании, и то, что до сих пор нет оцепления полиции...» «Что? Полиции нет?» «Там внизу только пара пожарных машин. Стоят и ничего не делают. Думаю, о захвате никто не сообщил. А Аяхаси — это как ножом по горлу. Дочь главы не уберегли. Тянуть и молчать будут до последнего. Администрацию ДРЦ тоже, скорее всего, за яйца держат над медленным огнем». «Трындец». «Вот и решился вопрос, что делать». Я подмигнул Куэс и объяснил для всех остальных. «Мы тут решали, помешает ли прорыв вниз полиции или нет. Но раз полиции нет...» «Сначала придется найти подопечную Соры», — мрачно предупредил старший Шиноби. «Ее наверняка ищут этаж за этажом. Народу у бандитов маловато. Всего 18 человек, если наш язык не соврал. Спешили и не доработали. А местные, наоборот, сумели перед захватом поста охраны обнулить сервера. Так что мы теперь в том же положении, что и они. Сестра за объектом постоянно не следила. Где она сейчас, мы не знаем». «Я знаю». Улыбка у меня против воли вышла самодовольной и глуповатой. «Я знаю, зачем она здесь». «Свидание, что ли?» Мизуча сначала удивленно хлопнула ресницами, а потом состроила рожицу из серии «Я так и знала». «Достоверно, знаешь ли. У идиотов мысли сходятся». «И еще у гениев, дорогой вассал». «И куда мы идем?» Подозрительно посмотрела на меня Куэс. «Туда же, где и были, в розовый камуфляж».